Глава 15. Мистер глубоко уважаемый председатель местного отделения Национального объединенного профессионального союза киномехаников и операторов проекционных аппаратов сидит и молчит. Под кажущейся человеку нерушимой поверхностью вещей зачастую вызревают кошмары. В этом мире ничего нет вечного. Все потихоньку рассыпается. Я знаю это, потому что это знает Тайлер. 3 года назад Тайлер резал и склеивал пленку для сети кинотеатров. Кинофильм перевозят в виде 6 или 7 маленьких бобин, упакованных в металлический ящик. Работа Тайлера заключалась в том, чтобы склеивать маленькие бобины 5-фунтовые, которые используются на автоматических кинопроекторах. 3 года, 7 кинотеатров, не менее 3 залов в каждом, новый фильм еженедельно. Через руки Тайлера прошли 100 копий. Жаль, но когда все старые проекторы заменили автоматическими, профсоюз перестал нуждаться в услугах Тайлера. Мистер-председатель местного отделения пригласил Тайлера к себе для беседы. Работа была скучной, платили сущую ерунду, так что председатель Объединенного союза объединенных независимых киномехаников и объединенных кинотеатров сказал, что они готовы оказать Тайлеру Дердену честь в качестве синекуры. «Не надо считать это увольнением, считайте сокращением штатов». А затем мистер-председатель местного отделения Хренов говорит, «Мы высоко ценим ваш вклад в наше общее дело». «Да никаких проблем», — говорит Тайлер, и ухмылка озаряет его лицо. «Пусть профсоюз посылает каждый месяц зарплату, а он будет держать язык за зубами», — Тайлер сказал. «Не надо считать это увольнением, считайте это досрочным выходом на пенсию». Через руки Тайлера прошли 100 копий. Копии вернулись в дистрибьюторы, копии вновь отправились в прокат. Комедии, драмы, мюзиклы, любовные истории, боевики. И в каждую копию Тайлер вклеил по несколько кадров с порнухой. В садомии оральный секс Тайлеру было нечего терять, когда ты последний винтик в этом мире, мусор под ногами у людей. То же самое Тайлер собирался сказать менеджеру отеля «Прессман». На этой своей работе в отеле «Прессман» Тайлер был, по его словам, никем. Никого не волновало, жив он или мертв, или он отвечает всем взаимностью. Именно этот Тайлер посоветовал сказать и мне, когда мы явимся на прием в кабинет менеджера отеля, где у дверей сидят сразу 2 охранника. Тайлер и я допоздна сидели и рассказывали друг другу, как прошла встреча у каждого из нас. Сразу после похода в союз киномехаников Тайлер заставил меня предстать перед менеджером отеля «Прессман». Тайлер и я все больше и больше походили друг на друга. У обоих по дырке в щеке, у обоих кожа потеряла всякую чувствительность и перестала реагировать на удары. Мои синяки я заработал в бойцовском клубе, а Тайлеру морду набил председатель союза киномехаников. После того, как Тайлер выпал из профсоюзного офиса, я отправился на встречу с менеджером отеля «Прессман». И вот я сижу в кабинете менеджера отеля. Я кровавая месть, Джо. Первое, что сказал менеджер, это в вашем распоряжении 3 минуты. За 30 секунд я успел рассказать ему, как мочился в суп, пропитывал кишечными газами крем-брюле, чихал на тушеный цикорий, а затем я потребовал, чтобы отель высылал мне каждую неделю мою заработную плату плюс чаевые. В обмен на это я не буду ходить на работу и не пойду в редакции газет или санитарную инспекцию с громкими и скандальными разоблачениями. Представьте себе только заголовки на первой полосе. «Полоумный официант признается в осквернении еды». «Разумеется», — сказал я, — «вы можете меня посадить, можете меня повесить, оторвать мне яйца, проволочь меня по улицам и облить меня с ног до головы, едкой щелочью, но отель «Прессман» останется навсегда известен как место, где богатейшие люди мира едят пищу с мочой». Слова Тайлера срываются с моих губ, а ведь когда-то я был таким славным малым. В офисе профсоюза киномехаников Тайлер хохотал, пока председатель отделения избивал его. Когда один из ударов отправил Тайлера из кресла на пол, Тайлер сел, прислонившись к стене, и продолжал хохотать. «Давай, давай, валяй, все равно убить меня не сможешь», — говорит Тайлер сквозь смех. «Глупый мудак, можешь меня избить в говно, а ведь все равно не убьешь». «Тебе есть что терять, а мне терять нечего, у тебя есть все. Давай, валяй, бей в поддых, еще раз по морде, выбей мне все зубы, но чеки ты мне все равно будешь посылать. Но если хоть неделю я останусь без зарплаты, тебя и твой долбанный профсоюз засудят владельцы кинотеатров, кинопрокатчики и каждая мамаша, детеныш, который увидит полноценный стояк на экране в самой середине Бэмби». «Я подонок», — сказал Тайлер. «Я подонок, дерьмо и псих для тебя и для всего этого ебаного мира. Тебе наплевать, где я живу и как я себя чувствую, что я ем и чем кормлю своих детей, и чем я расплачиваюсь врачом, если заболею. Пусть я тупой, слабый и унылый, но ты отвечаешь за меня». Я сижу в кабинете менеджера отеля «Прайсман» и облизываю губы, разбитые в местах в 10. Я поворачиваюсь к менеджеру, продырявленной щекой, и это выглядит очень убедительно. В основных чертах я сказал ему то же самое, что и Тайлер. После того, как председатель профсоюза повалял Тайлера по полу и увидел, что тот ничем не отвечает на его побои, он отодвинул свое большое, как кадиллак, туловище, гораздо большее, чем может ему пригодиться в его жизни, на некоторое расстояние и пнул Тайлера носком ботинка под ребра. Тайлер только рассмеялся. Тогда его честь вонзил носок ботинка Тайлеру в почки. Тайлер скрючился, но не перестал хохотать. «Давай, давай, валяй!» — сказал Тайлер. «Поверь мне, тебе сразу полегчает. Будешь чувствовать себя просто великолепно!» В кабинете менеджера отеля «Прайсман» я спросил хозяина, можно ли мне воспользоваться его телефоном. Я взял трубку и набрал номер редакции городской газеты. Онемевший менеджер смотрел на меня, и я начал. «Привет», — сказал я. «Я совершил ужасное преступление против человечества, чтобы выразить мой политический протест. Протест против эксплуатации работы сферы услуг. Если уж садиться в тюрьму, то не в качестве же психически неуравновешенного слуги, отлившего в суп. Надо окружить акцию героическим флером. Официант Робин Гуд, заступник обездоленных». Тогда это коснется не только одного отдельного взятого отеля и одного отдельного взятого официанта. Менеджер почти ласково вынимает трубку у меня из руки. Он говорит, что не желает, чтобы я больше работал здесь. По крайней мере, пока я выгляжу так, как сейчас. Я стою перед его столом и говорю: «Что? Вам не нравится мой внешний вид?» И без промедления, глядя прямо в глаза менеджеру, я засаживаю себе кулаком в нос, так что свежая кровь прыскает из незаживших шрамов. Почему-то мне вспоминается ночь нашего первого боя с Тайлером. «Я хочу, чтобы ты врезал мне изо всей силы!» Удар вышел не особенно сильным, и я бью себя снова. Выглядит неплохо, кровь повсюду, но я еще со всего размаху налетаю спиной на стену, чтобы удар выглядел внушительно, и разбиваю при этом висячую на стене картину. Осколки стекла падают на пол, следом за ними срываются со стены картины, на которой изображены цветы. Повсюду кровь, я катаюсь по полу. Я веду себя как полный придурок. Кровь пачкает ковер. Приподнявшись, я оставляю кровавые гигантские отпечатки ладоней на столе менеджера и говорю: «Пожалуйста, помогите мне». Но не могу сдержать при этом хихиканье. «Пожалуйста, помогите мне! Пожалуйста, пожалуйста, не бейте меня больше!» Я снова падаю на пол и размазываю кровь по ковру. Чтобы не говорить больше слова «пожалуйста», я сжимаю губы. Откровенное чудовище ползет по изящным цветам и элегантным орнаментам персидского ковра. Кровь капает у меня из носа, и горячая течет мне в горло. Чудовище ползет по ковру, собирая на себя нитки и пыль, которые липнут крови на его клыках. Оно подползает на достаточное расстояние для того, чтобы ухватить менеджера отеля «Прайсман» за его брючины в мелкую полоску и простонать: «Пожалуйста!» «Скажи это еще раз!» «Пожалуйста!» Вырывается изо рта пузырьками крови. «Скажи это еще раз!» «Пожалуйста!» Пузырьки крови, лопаясь, обливают все вокруг. Вот так Тайлер создал предпосылки для того, чтобы отныне проводить в бойцовском клубе каждый день. Сначала клубов было 7, потом их стало 15, затем 23, а Тайлеру все было мало. В деньгах он теперь не нуждался. «Пожалуйста!» — прошу я менеджера отеля «Прайсман». «Дайте мне денег!» — я при этом хихикаю. «Пожалуйста! Пожалуйста, не бейте меня больше!» «У вас есть все, а у меня нет ничего!» Я начинаю карабкаться, держась за брючины в мелкую полоску и заляпывая их кровью, и менеджер под моим весом прогибается назад, опирается руками на подоконник, и десны его оголяются в гримасе страха. Чудовище вонзает свои кровавые клыки в брючный ремень менеджера. добирается до накрахмаренной рубашки и цепляется кровавыми когтями в хрупкие запястья менеджера. «Пожалуйста!» Я улыбаюсь так, что у меня вот-вот лопнут губы. Мы боремся, менеджер визжит и пытается вырвать свои руки из моих, а кровь льется у меня из разбитого носа, и всякая дрянь налипает на нас обоих. И тут, посмотрите на эту великолепную сцену, заявляются оба охранника.